Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Имена людей или мест, записанные в Библии, обыкновенно имеют некоторое специальное значение. Таким образом, Бог являет самого себя посредством откровения своих многих имен как живое личное и моральное существо. Многие и чудные виды его характера и действий становятся известными прогрессивно через его великие основные имена, а также как через его важные составные имена. Так как это откровение Бога открывается пред нами в Библии, мы замечаем, что основное имя Элогим стало употребляться в определенной связи с его действиями в отношении к языческим народам, тогда как основное имя Иегова приобрело очень специальное значение как его личное имя и имя завета в соединении с древним израильским народом. Эти употребление многих имен, посредством которых Бог открывает самого себя, которое доказывает их веские намерения для нашего понимания и увещания. Поэтому мы в процессе изучения составных имен Иеговы. Первое составное имя в соединении с Иеговой, Иегова Ире, появилось из приключений, связанных с послушанием Авраама и готовностью Исаака относительно повеления Бога принести в жертву Исаака, сына обетования, на жертвеннике на горе Мария. Драматически предоставленный заместитель Иеговой побудил Авраама назвать то место составным именем Иегова Ире, или «Господь усмотрит», что значит «на горе Господней увидим» или «будем видим», таким образом указывая на самый вид Голгофы, который должен произойти на этом месте спустя несколько столетий. Иисус сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть деть мой, и увидел, и возрадовался» Иоанна 8:56. Таким образом, его Иегова предоставляет сам от себя для человека искупление. Тот, кто требует в своем моральном характере жертвы, предоставляет своей любви эту самую жертву. Второе составное имя в соединении с Иеговой происходит от раннего переживания израильского народа во время их странствования в пустыне, начиная от их избавления из Египта до их обещанного наследства в ханаанской стране. Здесь мы начинаем видеть специальную заботу Иегова и образ действий его с народом Завета. Прогрессивно он открывает им во всяком восстающей нужде. Там, при горкой воде в Мере, в книге Исход, 15 главе, он объявил: «Я Господь, целитель твой», 26 стих. Через исцеление горькой воды и обещание, что если они будут слушаться его, он не наведет на них ни одной из болезней, которые навел он на Египет. Они познали его имя, Иегова Рофе, Иегова исцеляет, или Иегова врач. Будь это физическое, моральное или духовное исцеление, он верный врач, несмотря на то, какие средства или инструменты он употребляет. Опять это имя находит свое дополнение и исполнение в Господе Иисусе Христе, великом враче, ранами которого мы исцелились, Исаия 53:5. Он является единственным средством для всех бед человечества. Он также может сделать сладкой горечь, находящуюся в нашем опыте. Будем помнить, когда мы смотрим на прогрессивное откровение достаточности имени Иеговы, для его древнего народа Завета Израилева, слова апостола Павла относительно их переживаний. А это были образы для нас, и описано наставление нам. 1 Коринфянам 10 глава 6 и 11 стихи. Третье составное имя Иеговы записано в книге Исход, 17 главе 15 стихе. «И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Ниси». Это третье составное имя Иеговы, которое мы желаем рассмотреть в этой беседе, также происходит и переживание Израиля в странствовании по пустыне. Только через несколько коротких недель после переживания в Мере, месте, где горькая вода стала сладкой, Израиль прибыл на место, называемое Рефидим. Рефидим стал сценой откровения имени Иегова Ниси, «Господь, знамя мое». Постоянно Иегова являл самого себя достаточным для всякой физической нужды Израиля в этой великой пустыне. В мире горькая вода сделалась сладкой. В Елиме у источника воды и финиковых деревьев, 15 глава 27 стих, освежение и покой были их достоянием. На месте далеко в пустыне Син, между Елимом и Синаем, была дарована им манна, ежедневный хлеб с неба, исход 16 глава. На всяком месте присутствие и руководство Божие было явно очевидным днем в столпе облачном, защищая их, а ночью в столпе огненном, даруя им свет и теплоту. 13 глава, 21 стих. Все эти обеспечения указывали в своем окончательном исполнении на Иисуса Христа как лек в жизни и того, кто дает покой и обеспечение для нуждающего человечества. В Евангелии от Иоанна 6 главе Иисус заявляет: «Я есть хлеб жизни, я хлеб живый, шедший с небес, сей то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек». 48, 51 и 58 стихи. Иисус говорил о веровании в Него, 29 и 47 стих, о пришествии к Нему, 35 и 37 стих, и кушание живого хлеба, 51 стих. Кушание, верование и пришествие являются различными путями выражения того же самого. Иисус Христос – древо жизни, хлеб жизни и путь к Богу. Он является действительностью всех представленных прообразов. Здесь Рефидиме, где открывается третье составное имя Иегова Ниси, народ израильский не нашел совсем никакой воды. В Мире вода была горькой, здесь Рефидиме совсем без воды народ начал жаждать. Забыв о постоянном Божьем обеспечении, а начали сомневаться, не обращая внимания, роптать и даже сомневаться в Божьей доброте и в самом Его присутствии. Есть ли Господь среди нас или нет? 7 стих. Бог показал Моисею скалу и сказал: «Вот я стану пред тобою на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». 6 стих. Иегова заставил, чтобы потекли воды для утоления жажды всех. Апостол Павел объясняет учение и значение скалы в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 4 стихе. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Иегова стоял на скале в Хариве». Исход 17.6. Ударенный камень говорил о поражении Христа в смерти, так, чтобы реки воды живой, вечная жизнь, могла стать достоянием тех, кто верует в Его силу и Духа Святого. Иоанна 7 глава с 38 по 39 стих. Когда еще израильтяне пили еще эту воду из ударенного камня, тогда пришли амаликитяне и воевали против них. После великого благословения там происходит великое испытание. Амаликитяне, потомки Исаава, брата Иакова, стали настойчивыми и наследственными врагами Израиля, даже несмотря на то, что они были непосредственными потомками Исаака. Бог употребил два орудия – поражение Амалика, его презренной и подлой атаки. Иисус, способный вождь и солдат, князь из колена Ефремова, числа 13:9, имя которого Моисей изменил из Осии, которое означает «освобождать» или «помогать», на Иисуса, что означает «Иегова помощь» или «спасение». Иисус повел неопытных мужей в битву против их превосходящего и хорошо снаряженного врага. Моисей, другое орудие, стоял на вершине холма, ходатайствуя с поднятыми вверх руками, держа жезл над местом битвы. Этот жезл, как Божий символ, подчеркивал, что только от одного Бога зависела и принадлежала победа. Этот жезл был залогом его силы и присутствия. Бог даровал победу и уведомил Моисея: «Напиши сие для памяти в книгу, и впиши и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». 14 стих. Это тогда, после того, как Бог употребил Иисуса, имя которого означало «Иегова спасение», и Моисей с Божьим символом, распростертыми руками над местом битвы, чтобы одержать победу, мы читаем, «И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Ниси, Господь знамя мое». 15 стих. Знамя в древние времена могло быть флагом, шестом или отличительным знаком. Слово означает «блистать», и оно также употреблялось как слово для чуда. Как отличительный знак или знамя, оно символизировало Божию причину. Оно было знамением освобождения и спасения. Слово употребляется для шеста, который вознес медного змея в пустыне. Это слово употребляется в псалме. «Как подними, яви нам свет лица Твоего, Господи!» Псалом 4-6 стих. В учении Нового Завета полем брани является плоть, особенно представленная Амаликом, мирской системой и сатаной. Амалик символизирует всю вражду и нападение на народ Божий. Как израильтяне не могли победить только через Иегову, так и наша победа только через Христа. Мы должны быть сильными в Господе и в силе могущества Его. Пророк Исаия предсказал, что произойдет отрасль от корня Иессеева. Он должен быть знамением. Этот корень Иессея Христос, рожденный от семени Давида, Римлянам 1:3. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, Иоанна 3:14. Он победил кровью своего креста. Иегова Иисус – наше знамя. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Аминь.